Глава 10. К истокам. Гроза гремела всю ночь, и утром Алия проснулась от резкого, свистящего, страшно близкого удара грома. Она подскочила на диване, испуганно огляделась и выдохнула. Нет, дом на месте и под прежней защитой. А вот в кабинете кое-что изменилось. Платье и чулки исчезли со спинки стула, их сменил синий домашний халат. На раковине аккуратно стояли тапочки. Рядом с диваном появился низкий столик с подносом, кувшин с водой, теплый чайник, чашка, узкий флакон с красноватым восстановительным зельем. А кот переместился на подоконник. Штора закрывала окно не до конца, и из щели свисал пушистый, дымчатый хвост. Алия невольно улыбнулась. В детстве это было ее любимое гнездо. Когда в окно стучал дождь или зло скреблась метель, она забиралась на подоконник с подушками, пледами и чашкой чая, задергивала штору и надолго погружалась в мечты. Именно в непогоду, в гнезде, особенно душевно мечталась и размышлялась обо всем на свете. И иногда Алья даже ждала и звала грозу, чтобы снова спрятаться за шторой и помечтать. И не вернуться ли снова в гнездо, чтобы подумать, если за ночь гроза лишь набрала силу, то она надолго, а дождь тем более. Но да, дождь не страшен, потопит, конечно, протоки, но пользоваться ими не помешает. А вот грозу, когда в долине скапливается огромное количество дикой силы, протоками ходить нельзя. Заплутаешь в трех кустах. Снова громыхнуло. Алия налила себе чаю, накинула на плечи плед, с чашкой в руках подошла к окну и поднырнула под шторы. По стеклу расплывались потеки дождя, и осенний сад казался мутным, грязно-рыжим пятном. По карнизу яростно колотили крупные капли, небо озаряли частые вспышки молний, то серебристые, то лиловые, то багровые. Как же она не вовремя, это гроза. И все-таки вовремя. Мало собрать сведения, еще их нужно просеять через сито и отжать лишнюю воду, оставив в работе действительно полезные и ценные данные. Другое дело, что это требует времени, которого у отца, с учетом внезапного, да неподтвержденного, но вполне вероятного, крылатого проклятия, может оказаться меньше предположенного. Тихо скрипнула дверь, и мама, заглянув, поинтересовалась. «Дочь, ты не позавтракала? Доброго утра! Подогреть завтрак? Или еще полежишь?» Алия выглянула из-за шторы и посмотрела на настенные часы. «Удивительно, всего 9 утра, а у нее ощущение, будто заполдень». «Доброго, мам! Нет! Я встала, умоюсь и сразу на кухню». Но прежде она заглянула в гостиную к отцу и поразилась увиденному. Он поправился. В смысле, начал набирать вес. От прежнего болезненного вида не осталось и следа. И веки подрагивали, будто он вот-вот откроет глаза. А главное, на отцовском запястье темнело заклятие, сохраняющее дар. Хотя все виды проклятий, в том числе и сложное воздействие, поглощали защиту дара за 2-3 дня. А неизвестное даже не тронуло. Более того, обережное заклятие набралось сил от отцовского дара. И кажется, оно его победит, прошептала мама. Твое заклятие победит эту тварь, разрушит и выдавит из тела как простуду. Видишь, ему лучше. Еще вчера вечером все было не очень. А сегодня утром он уже такой. Даже поел сам жидкого супа. Прямо набросился. И не мечется второй день. Суп — это хорошо, но... Алия втянула носом в воздух. Мама, конечно, заботится обо всем. Давай после завтрака помоем папу, — предложила Алия. Я перенесу его. Сделаю водяную подушку и закреплю тело в одном положении. Ну, а ты остальное. Ни обтирание, ни водяные мешки горячую ванну не заменят. И добавила. Все равно гроза надолго. А потом ты поспишь, а я с папой посижу. Тебе надо выспаться, мам. Можно подумать, в грозу ты не будешь работать. Хмыкнула она устало. Перебирать бумажки и думать можно в любом месте. Уговорила. Мама явственно подавила зевок. Ванну мама сделала питательную, с травами и лечебными зельями, запах которых настиг Алью даже на чердаке, куда она, поменяв и в гостиной, и в спальне постельное белье, поднялась проведать птичек. Почти готовы. И, может, она даже не зря потратила на них ценное заклятие. А вот травяной этот запах по всему дому, душистый, с легкой горчинкой. Чем таким горьким? Вчера пах сын мастера Сьюрса. Алия неплохо разбиралась в травах и зельях, но исходящий от парня запах опознать не смогла. Интересно. «Мам, ты не знаешь, что придает горечь успокоительному или снотворному?» Полюбопытствовала она, чуть приоткрыв дверь в ванную. «Или питательному, сильную горечь и остроту почти как у перца». Мама сразу же выглянула из ванной и резко спросила. «А где ты это учуяла?» «Сын мастера Сьюрса». Алия запнулась, подбирая слова. «Мам, он вонял этим, как на себя все выливал». «А такое обычно на себя и выливают». Взгляд мамы стал брезгливым. «Это же усиль трава. Она на всех людях пахнет по-разному. Но самое распространенное — горечь, острый перец или грязное тело, или все вместе. Вонь от тела и от одежды, мутный взгляд, заторможенность». «Точно, в усиль траве или ванну принимают. Или, да, натираются зельями из нее, чтобы восстановить утраченное, причем быстро». Алья знала о таком варианте, но сразу от него отказалась. Усиль трава дает многого, но ненадолго. Полуиссякший или совсем иссякший дар восстанавливается быстро, а после столь же быстро и внезапно умирает. И колдун навсегда теряет способность слышать реку Черную. Вот почему нельзя отпускать детей в большой мир без присмотра. Нахватаются там всякой дряни. Да, это страшно, потерять дар. Но усиль трава же и здоровье подтачивает. В некоторых случаях она действительно навсегда возвращает дар. Но это скорее исключение, чем правило. Огромная редкость. Мама качнула головой и вернулась в ванную. В общем-то, да, за Алей год присматривал дед, пока снова не женился. А потом раз в луну навещал отец. А после она набралась нужных знаний на работе. А Пьярд, выходит, или не все о траве знал, или не видел другого выхода. Важно ли это? Возможно. Усиль трава – крайне дорогое лекарство. На севере она сама по себе не растет. Ее в небольших количествах выращивают лишь в закрытых храмах для нужд целителей. Это растение строго подотчетное, а утекающее на черный рынок излишки стоит бешеных денег. Равно как и то, что добывается в опасных болотах приграничья, где усиль трава росла всегда. Есть над чем подумать. Пока мама домывала отца, Алия вернулась в кабинет и перебрала лежащие на столе бумаги. Архивные карты долин, списки заклятий, снова древние карты. Она обыскала каждый ящик, каждую полку. Ничего. И тайники пусты. И, конечно, корзина для мусора. Хотя, зная мамино чистоплюйство... «Черновики отца, ты, конечно, уничтожила заклятиями уборки?» — уточнила Алия. «Не разбираясь, нужны они или нет?» Отец после ванны заметно посвежел, а светлые ресницы затрепетали крыльями бабочки. Казалось, вот-вот глаза откроются. Мама поправила подушку и проворчала. «А у меня что, было время разбираться?» Спустила одно заклятие на весь дом. Колдуны, сыскники и целители к нам табунами ходили. Знаешь, как натоптали? Кто бы знал, что там что-то нужное. Единственный ребенок-сыскник, который постоянно рассказывал о сложных делах и о тонкостях следствия, но... Ладно, забудь. Алья с трудом сдержалась, чтобы не наговорить лишнего. Раз у дяди Гията ничего нужного не нашлось, и у отца этого могло не быть. Иди поспи, мам. Хоть пару часов поспи нормально. Гроза надолго. О книге Фана поговорим после. За окном согласно громыхнуло. На ночь мама закрыла ставнями все окна, и дом закутался в сырой сумрак, разбавленный слабым мерцанием золотых светильников. «Извини», — мама смущенно поцеловала дочь в щеку. «Ты буди меня, если что». Она ушла, а в ее кресло у отцовского дивана тенью прошмыгнул кот, глянул на Алью из-под лобья и начал умываться. «Ну, занято так занято». Так, первым делом письма. Гостиная на самом деле служила чем угодно, только не гостиной. Собственно, гостей всегда принимали на кухне за чашкой чая, а в гостиной находилась родительская, колдовская библиотека. Шкафы достигали потолка и выстраивались длинными узкими рядами, оставляя совсем немного места для дивана, пары кресел и рабочего стола у окна, за которым Алия и обосновалась, предварительно сверившись с расписанием приема зелий и притащив с помощью ручейка свою рабочую сумку. Короткий отчет мастеру Ньерсу с финальным вопросом. Что со следами? Короткое письмо мастеру Ирину со скупыми новостями, но без вопросов, которые жутко хотелось задать. Но начальство же. Записка мастеру Мисту. Проверил ли сыскников? Узнал ли что-нибудь о том, кто порекомендовал мастера Ирина? Очередное письмо Дьюту. А вдруг снизойдет? Или хотя бы прочитает, что уже хорошо, живой. Часы внезапно, ведь только что проснулась, пробили полдень. Алия встала, прошлась по комнате и вернулась к дивану. После 12 отцу надо дать восстановительных зелий и слабое успокоительное на всякий случай, и воды, и пеленки проверить. Прошло всего-то 3 часа, а при взгляде на отца Алия снова поразилась тому, как быстро меняется его тело, и лицо округлилось, и ребра не торчат, и даже щетина появилась, да еще и недельная, сразу. Но ведь такое ускорительное выздоровление невозможно, если это, конечно, именно выздоровление. После выдачи положенных лекарств Алья достала склянку с разговорным заклятием, выплеснула ее содержимое на оконное стекло и позвала Фиезу. Та откликнулась моментально. В черном зеркале появилось усталое бледное лицо, но синие глаза сияли. «Заметила?» Фьеза неудержимо улыбалась. «Заметила перемены?» «Это обманка, Альяра. Проклятие наложило обманный образ, чтобы направить нас по ложному следу». «И ведь направила же! Я еще тогда обманку заподозрила, когда ты сказала про одинаковое истощение. А теперь оно слабеет, обманка сползает, и местами появляется истинная суть. Щеки, бока, щетина», — подхватила Алия. «Мама говорит, дар побеждает». «И дар тоже», — согласилась Фьеза. «И наша сила. Ты же питала отцовский дар. Вот, а еще гроза. Не забывай, какие у нас грозы. В грозовое время высвобождается огромное количество силы, которое всегда находит себе применение. И чаще всего она разрушает любые заклятия. И от подтоплений, и от молний, и проклятия заодно. Медленно, иначе бы нас еще ночью смыло. Но разрушает. 2-3 дня, Альяра. Помяни мое слово. 2-3 дня, и мы обнимем наших живых и проснувшихся родных». Алия встревожилась. «А если тот, кто это сделал, испугается? Вдруг замы мастера Шьяна что-то знали? И обновит проклятие? Или...» «Ты об этом знаешь», — перебила Фьеза. «Я знаю. Целителям напишем. И будем наготове. Проклятие крыльев — не простуда, ветром не разносится. Артефакта надо коснуться, и воздействие через стены не наложишь. Нужен разговор или перегляд. Просто не допускай ни к отцу, ни к матери никого. И поймай уже тварь эту паскудную». На столе замерцали сразу две лужи. Алья извинилась, попрощалась и метнулась к столу за долгожданными новостями. Мастер Ньерс очень переживал. Но не по поводу грозы, из-за которой он застрял в сыскном ведомстве. Оказалось, во втором осадке практически одинаковое количество следов сразу четырех человек. Трех замов и Дьюта. Практически одинаковое. Ограбленного мастера Чьюра, кстати, нет. Но оно и понятно. Его обнесли раньше. И, вероятно, именно с помощью его заготовок грабили подвалы замов. Практически одинаковое. Кто из четверки виноват? Алья мысленно посетовала на вчерашнюю усталость. У мастера Ньерса мало опыта в определении следов. Но что ей стоило вчера вечером запустить свою проверку? Ночи бы точно хватило на второй этап. А потом в ней прозвучал мрачный голос мастера Эвела. «Я подозреваю всех». И если забыть, что она заинтересованное лицо, и вспомнить намек Фана, и особенно желала убраться из проклятого города. Объективно, отцу артефакты не нужны. Он никогда с ними не работал. Его направление, которому он отдал всю жизнь, дороги и протоки. Он работал с пространством и все научные работы писал о подгорных породах и укрепляющих своды заклятиях, о борьбе с сыростью, которая разъедала и ослабляла заклятия, и туманом, который разрушал онные. Ну и протоки. Он исходил в близлежащие долины вдоль и поперек. И все уточненные современные карты Орлиного приюта и окрестных долин – его авторство. А если бы отец хотел уехать, они с мамой давно бы уехали, безо всяких артефактов. Да хотя бы к ней в Лихоречье. Сначала вроде как погостить, а потом навсегда. Их семья всегда была состоятельной. Но нет, они оба ворчали на ужасно шумный город и стремились домой. Зачем ему проклинающие крылья? Далее дядя Гьят. Дядя занимался книгоизданием. Это очень дорогое колдовство. И до него колдуны Орлиного приюта платили большие деньги, покупая заготовки на большой земле или приглашая обученных колдунов. Плюс это очень сложное колдовство. Но дядя еще в юности смекнул, что здесь, в приюте, издание книг и журналов – золотое дно, и освоил это непростое дело. И да, на большой земле колдуны-издатели ценились весьма высоко. Если бы дядя захотел уехать, он бы уехал и зарабатывал бы в том же Камнеполье больше, чем здесь, и семью бы переманил. Зачем ему проклинающие крылья? Следующий – мастер Сьюрс. Вот уж темная лошадка. Наверное, если бы Алья увидела его вчера вживую, то тоже бы нашла доводы в пользу мастера. А так? Она его не видела. Мастер Сьюрс проклят только со слов сына и одного целителя, который проведал мастера в день обнаружения проклятия и на которого легко воздействовать ради нужной подписи. Зачем ему проклинающие крылья? Да хотя бы за тем, что у Сильтрова дорогое удовольствие. Разорительное. А уж если мастер хотел вылечить сына... А если хотел? Если искал среди всех орлиных частей исцеляющий артефакт? Или второй фонтан, исполняющий любые желания? Ведь старший сын мастера тоже потерял дар. И они с женой рисковали на старости лет в лучшем случае остаться без поддержки детей, а в худшем – с двумя безумцами на руках, за содержание которых в хороших лечебницах требовали очень хорошие деньги. Да и Усильтраву надобно подтвердить, проверив кровь Пьярта. Как еще достать деньги на лечение? Продать дом и переехать к старшему сыну в приграничье, где полно Усильтравы и где она гораздо дешевле, чем на севере. Кстати, а не пытался ли мастер Сьюрс продать дом? Так, надо сейчас же написать Бьону. Пусть искники тряхнут регистрацию и городское ведомство. А вдруг мастер выставлял через них дом на продажу лет 5 назад? Нет, не так вопрос ставить. Кто за последние несколько лет пытался продать дом? Вот тут крылья все-таки могут понадобиться. Опять же, после того, как мастер проклял своих, ему здесь не жить, и нужно срочно делать ноги, что тоже стоит денег. И последний. Дьют. Отец говорил, он много работает с протоками, интересуется древними слоями. Колдовская протока, как обычная река, состояла из поверхностного слоя, по которому, как лодки, частично погружаясь в воду, ходили все колдуны. Из глубокого слоя, собственно, глубокой воды. И из дна. Вот последние два слоя Дьюта интересовали больше всего. Отец говорил, помощник даже до дна пару раз доставал, что вообще-то смертельно опасно. Хотел ли Дьют уехать? Ненавидел ли он приют? Неизвестно. Теоретически, его ничего здесь не держало. Даже то, что Дьют стал главой рода. Это ни к чему не обязывает. Молодые главы часто разъезжаются по северу, возвращаясь в приют лишь спустя десятилетия, встретить в спокойном месте старость. Значит, Дьют остался ради работы, ради своих расследований. Значит, здесь условия лучше, чем в большом мире. Нужны ли ему проклинающие крылья? Допустим, крылья нет. А исследования отца? А помогающие зелья и артефакты? Колдуны не зря ходят лишь по поверхности. Глубина и дно протоки очень опасны. Там темно, холодно. И отказывают все артефакты. Кроме древних. Древним артефактам все нипочем. И защитник приюта тому примером. Его не брали ни грозы, ни туманы, ни молнии, ни иные стихийные бедствия. Он столетиями оберегал город и не нуждался в подпитке. В общем, да, поговорить бы с Дьютом основательно. Алия коротко записала в блокнот выводы, оглянулась на отца и поняла, почему преступник так наследил. Он понимал, что времени у него мало, проклятие в любой момент сползет, и тогда либо важные свидетели очнутся, либо его гениальная попытка спрятаться среди проклятых пройдет прахом. Ведь всех очнувшихся немедленно проверят правдой. И все? Нет, не пойман, не вор. Но мастера с Юрса осмотреть надо, сразу же после грозы, даже если его семья против, и подходящие законы имеются, и полномочий мастера Ньерса хватит. И если физическое состояние мастера с Юрса будет отличаться от состояния других проклятых, да и его родовой артефакт, когти, а мастер Ашьяна изодрали когтями, а мастер Ньерс проверен правдой, в отличие от мастера с Юрса. Алия тряхнула головой. Сыскное чутье заливалось лаем узнавания. Но рано, не пойман, не вор. Мастер с Юрс занимает высокое положение в городе. Он уважаем и почитаем. Сначала доказательства, потом обвинения. То есть надо ждать конца грозы. Второе письмо пришло от мастера Миста. Старый колдун опросил под правдой всех сыскников и заставил своего помощника опросить себя. А потом обшарил все сыскное ведомство и первую серую улицу. Итог. Следящих артефактов нигде нет. Сведения преступнику никто не передавал. То есть мастер Ирин, который как ушел в больницу к умирающей вдове мастера Шьяна, так и с концами. Помедлив, Али написала старшему целителю письмо и уточнила, приходил ли мастер Ирин в больницу, навещал ли вдову. Старший целитель точно на дежурстве. Учет посетителей больницы строгий, и ответ наверняка не заставит себя ждать. Часы снова внезапно пробили 2 часа дня, а за окном по-прежнему гремело. Из-за запертых ставней и родительского сонного сопения казалось, что сейчас глубокая ночь. Птичек бы проверить. Но как оставить отца? Мало ли. Алия снова сверилась с лечебным расписанием, напоила отца водой, и тот сам попил через соломинку, и сбегала на кухню за обедом, Ягодный пирог и чайник на подносе мама приготовила загодя. И все же, что важного знали Фана и мастер Жьюз, если преступник так с ними поторопился и так серьезно наследил? Ведь оно — это неизвестное до сих пор в городе, и преступник явно боится его упустить. А мамины конспекты сейчас читать бесполезно. Она сама в своих неряшливых заметках путается и иногда не понимает, что за слово написала. Надо ждать. Снова. А не опросить ли под правдой все окружение четверки подозреваемых? Да, даже маму. Фьезу ее детей и злоупотребляющего Пьярта, и его мать. Достаточно пары вопросов, чтобы остался кто-то один. Но это все после грозы. Кроме мамы. Только бы отнеслась с пониманием. Готовых птичек Алия в итоге спустила вниз с помощью ручьев. 7 полноценных скелетов, вернее скелетиков, прозрачных водяных шарах. Небольших, птенцы или подростки. Рост примерно по пояс Алии. Тогда как взрослые особи. Она видела скелеты в музейном ведомстве. Ростом были с крупного северного мужчину. И именно такая мелочь, обучаясь охоте, обычно и травмировала людей. Взрослые орлы, конечно, убивали быстро. Однако орлиные нападения прекратились давно. Очень давно. И, скорее всего, именно эту мелочь из гробниц использовали для нападения мастера Шьяна. Но следов, конечно, не найти. Даже крови на когтях. Все давно смыто туманами и заклятиями, в том числе ее работой. Зачем мастер Ирин велел собрать кости этих несчастных? Нет, собрать, конечно, важно, чтобы потом вернуть в гробницы. Но сейчас-то зачем? Что они дадут? Кстати, а артефакт когти? Это же для нападения? Наверное. Может, он дает власть над любыми орлами? И над мертвыми тоже? Алия повернулась к зашторенному окну и негромко сказала: «Давай, деда, выходи на разговор. У тебя нервов не хватит терпеть срочное больше суток. Сдавайся». Дед будто услышал ее слова. Буквально через несколько минут, едва Алия налила себе очередную чашку чая и задумчиво съела последний кусок пирога, на столе появилась лужа с короткой, грубоватой запиской: «У окна жди». И сразу же по стеклу потекли черные ручьи, образуя зеркало. «Умеешь же ты достать!» — проворчал дед Карьел, но его синие глаза смотрели весело, ласково, соскучился, не сердится. «Я в 2 раза больше обычного продержался, заметь!» Даже для домашнего разговора с внучкой он привел себя в порядок, оделся в чистую рубаху и новый темный домашний халат, уложил пышные седые волосы, явно подстриг усы и бороду, довершали образ хищный орлиный нос и длинная серебряная серьга в левом ухе. За спиной краснела спинка любимого кресла. «Доставать меня должность обязывает», — усмехнулась Алия. «Тем более важных свидетелей. Привет, деда». Дед посмотрел на нее неодобрительно. Намятый халат поверх нательной рубашки, тапки, скрученные в короткий хвостик кудри, но ничего не сказал, только губы поджал. А потом увидел за ее спиной отца, то есть своего сына. Встревожился. «А ну-ка, отойди!» Алия отступила в сторону, а дед подался вперед. Того и гляди, шагнет из окна в комнату. С минуты он напряженно всматривался в спящего сына, а потом откинулся на спинку кресла. «Если честно, внучка, я думал, ты совра...» «Решилась на запрещенный прием». Поправился дед и беспомощно улыбнулся. «Извини, был неправ. И извини, что не связался с тобой раньше. Я ведь сдулся быстрее. Еще с утра прочитал. А у вас и верно. У нас, то есть». Он выдохнул и собрался. «Давай свои вопросы. Полагаешь, наше родовое замешано?» Алия налила себе третью чашку чая, придвинула к окну стул и села. «Да, деда, наше родовое». И коротко пересказала факты, включая похищение 16 изваяний из долины теней. «А я-то думаю, «Что у тебя за опыты с костями?» — хмыкнул дед Карьел. «Красиво сделала». «Правильно. Очень тонкая и сложная работа. Горжусь тобой». «Ну да к делу. Мне от отца после его кончины достался?» «Не смейся, внучка. Орлиный хвост». «А теперь соображай. Он был сыскник. Я стал сыскником. Ты тоже сыскная. И лишь твой отец заупрямился и решил, что он не с нами. Орлиный хвост. Ну?» «Папе тоже хвост необходим», — возразила Алия. «Хвост руль, дороги и пути, а он работает с пространством». Дед пренебрежительно фыркнул. «Это от того, что сыскное в нем не дремлет. За преступниками бегать не захотел. По другому поводу под задницей подгорает. Однако хвост. Мы сыскные издревле. И зря твоя матушка на меня шумела, что я тебя с пути истинного сбил. Наоборот, я тебя по нему направил идти тропами предков. И, кстати говоря, положенные древние знания о сыске ты в свое время получишь, чтобы и самой использовать, и детям передать». Алия мудро пропустила намек мимо ушей. «Сыскному колдуну поспать-то некогда. Какие уж отношения, какие дети. Хотя, если она решится завязать с гиблой, хоть и любимой работой...» «Какие знания?» — спросила она строго. «Когда получу?» «Не скоро», — извиняющимся тоном сообщил дед. «Чтобы работать с древностями, нужен соответственный уровень дара. У тебя же дар, благодаря матушке твоей. Уж прости. Средненький. Вот сын бы смог. И еще сможет, если образумится. Ну, а ты? Получишь, конечно. Но лишь, чтобы детей наставить. У нас строго. Не осилишь? Нечего даже пытаться поднять. Надорвешься. Но ключик отдадим. Кровь-то сильная. Будут еще наследники». Алью задело упоминание о маме. «Только не начинай опять», — предупредила она, «что мама у меня часть дара отняла, пока вынашивала. И потому я такая слабая уродилась. Я говорила с целителями. Мама переживала после твоих обвинений. Отнять у ребенка дар невозможно, ослабить его тоже. И не забывай, что у обычных людей рождаются очень сильные колдуны. Рост здесь ни при чем. Река Черная дала мне столько, сколько я смогла принять. Точка». «Хорошо», — дед смиренно улыбнулся и поднял руки. «Точка. Дальше пошли. Хвост, крылья, когти, глаза. Соображаешь?» И Алия поняла. Сон все-таки сделал свое полезное дело. «Это изваяние. Защитника. Двух. Ведь когтей-то две пары». «Да, их два, разделенных на части», — кивнул дед Карьел. «Большой и малый. Большой, как наш рабочий фонтан. Малый, вроде тех, что у гробниц. Взрослый ребенок. Наш род помладше, чем твоей матери. Мы хранили часть малого защитника. А вот матушке твоей досталась частичка взрослого орла. Угадаешь, что?» Алия задумалась. Мама говорила, что это небольшой предмет, и она предвидит, не слышит реку черную, как все колдуны, но предвидит и признает, если она верно понимает значение частей орлов, то... «Глаза?» — нерешительно спросила она. «Вот такой!» — дед развел руки в стороны. «Один и размером с толстую книгу. А второй хранят в роду Эги. Если ты не знала, она твоя троюродная прапрабабка. Мне об этом никто не говорил. О втором глазе. Но другой родни у твоей матушки в приюте нет». «А мама с ними почему-то не общается. Здоровается, конечно, как с соседями. Но родственных отношений нет. И Алия про Эгию не рассказывала». «Это предположение», — добавил дед Карьел. «Про глаз-то. Артефакты парные. И где один, там и второй. Лично не видел, но практически уверен. Спросишь, зачем приюту дополнительные защитники?» «Для дополнительной защиты?» Алия пожала плечами. «Вдруг с фонтаном что-то случится?» «А что с ним может случиться?» Улыбнулся дед. «А что случится с городом, если с фонтаном что-то случится?» «Ну?» Алии померещилось в вопросах такое двойное, а то и тройное дно. «Орлиный приют почему-то обязательно должен существовать», наконец уточнила она. «С ним ничего не должно случиться?» «Город стоит в нехорошем месте, Альяша», посерьезнел дед Карил. «Фактически, Орлиный приют — это пробка, которая запечатывает это самое нехорошее место. Но пока здесь родятся и живут колдуны, северу ничего не угрожает. А колдуны родятся и живут, потому что их оберегают». «С северу?» — запинка переспросила Алия. «Здесь исток реки Черной», — прямо сказал дед. «Здесь ей не дают вырваться на волю и крепко держат в глубоких подземных руслах, позволяя постепенно выходить на поверхность то в одной долине, то в другой. Считается, что исток Черной близ Камнеполья, но нет, он здесь, под Орлиным приютом. Если она вырвется на свободу в Орлиной долине и запитается водами ледников, то затопит треть севера». Дед сделал театральную паузу, наслаждаясь изумлением Али, и внушительно продолжил. «Каждый дом, внучка, — это артефакт. На серых улицах старые, на остальных поновее, большие и малые. Каждый, даже в поселках, даже в курятнике. Городское ведомство в курсе и владеет древними знаниями, чтобы все новые дома служили делу. Каждый дом построен, чтобы сдерживать черную, а все ее возмущенные выплески вбираются колдунами и используются по назначению. Однако лишняя защита лишней не бывает. Жизнь непредсказуема, артефакты даже древние, со временем выдыхаются. Поэтому лишних орлов разделили, чтобы не тратить их силу почем зря, и в нужный момент обязательно соберут. И пусть часть родов уже перестала существовать, сбежала или иссякла и все забыла. Довольно одного помнящего. И таковым всегда был глава колдовского ведомства. Упокойте реки его душу. В его архивах хранятся все знания, так что переемник тоже будет в курсе. Хотя, думаю, от зама он ничего не скрывал. И мастеру Сьюрсу не надо было далеко ходить за сведениями. Впрочем, как и Дьюту. «А теперь спроси меня, внуча, почему ты об этом не знаешь?» Вкрадчиво предложил дед. «Но ведь должна же знать!» Алия упрямо посмотрела из-под лобья. Дед Карил покачал головой. «Должны знать лишь те, кто остается здесь навсегда», мягко произнес он, «чья жизнь навечно связана с приютом. Бегункам его тайны ни к чему. Разнесут по северу, и колдуны от нашего рода камня на камне не оставят. Все до фундаментов разберут в поисках знаний или просто для коллекции. И никакие страшилки их не испугают. И не гляди насмешливо, не гляди. Я навсегда приютский, душой, сердцем, и развожусь так часто, потому что жены не хотят сюда ехать. А я хочу возвращаться. Я всегда возвращаюсь. И недалек тот час, когда жизнь в приюте перестанет казаться мне скучной, и я останусь здесь навсегда. Ты бы все узнала, если бы вернулась после училища домой. Хотя...» И его взгляд стал хитрым. «Есть вероятность, что ты уже никуда отсюда не уедешь, разве что на недельку в свое лиховодье, чтобы вещи собрать». Алия фыркнула. «Ладно, ладно», — дед усмехнулся. «Что у нас осталось? Малый орел был разделен на 7 частей. Тело, лапы, крылья, когти, клюв, глаза и хвост. Большой частей на 20. У него еще и тулово поделили. Все, кто владеет артефактами, я, конечно, не знаю, Наверняка только глава колдовского ведомства знал. Могу повспоминать и подумать, но вряд ли это тебе поможет. Большую часть артефактов, как я слышал, мастер Шьян прибрал к рукам. Но наши, твои, то есть, я сыну отдавать запретил. Да, он советовался со мной, и я запретил. Нечего в одно гнездо все складывать. Не дело это. А зачем мастер Шьян их собирал? Оживилась Алия. Отец не говорил? Вроде как, потому что знания теряются, пояснил дед Карил. И твоя матушка тому примером. Знать не знала, чем владела. Родители ей ни завещания, ни прощального письма не оставили. Ни, кстати, знаний. Сын полагал, что они скрыты где-то в этом доме. Перерыл все, от чердака до фундамента и ниже. Перекопал весь сад, но ничего не нашел. Глаз! То бишь сейчас просто кусок камня в заколдованной коробке. Вот и все наследие ее древнего рода. И во избежание таких оказий мастер Шьян начал собирать древние ценности. 5 лет назад, перебила Алия. Где-то так. Дед насторожился. Что? Другой был повод. Другая воля, мрачно ответила она. Я думаю, что тот, кто ищет артефакты сейчас, на самом деле нацелился на них 5 лет назад и начал собирать все руками мастера Шьяна. И, скорее всего, собрал почти все. А потом убил нашего главу, чтобы не мешал делу. У кого, кроме нас, могли остаться артефакты? И точно ли наши до сих пор наши? Точно, уверенно произнес дед. Сам спрятал и защиту ставил. Никому не взломать. Как сын заикнулся, так я и заподозрил неладное. Вернулся, забрал у него оба артефакта и припрятал. Не переживай, никто не доберется. А без них ни большого защитника не собрать, ни малого. У нас части обоих орлов, не забывай. И если цель этого засранца — именно собранные защитники, не видать ему их, клянусь, внучка, не видать. И вроде бы у деда было все для такой уверенности. Сила, знания, огромный опыт. Но что-то в Али царапалось подозрительностью. Отец знал, где тайник? Ну да. Дед Карил напрягся. То есть мог рассказать под воздействием? А ты наверняка не оставил его без ключей к тайнику. Хотя бы без одного ключа из трех. Так? А два остальных Шиш подберет и взломает. Уперся дед. Чтобы подобрать, меня знать надо. А меня никто не знает. Только сын да ты. Твой дом? Внимательно посмотрела Алия. «На Фиолетовой улице?» Дед Карил зачем-то поозирался и прошептал. «Чердак, Альюш, там, под чердачной лестницей, самое лучшее место для засады». «Ну, ты помнишь?» Алия улыбнулась. Дед передавал ей свой опыт в виде игр с тех пор, как она себя помнит. Засады, простые быстрые западни, хитроумные капканы. В прошлом дедов дом усеивали удобные лёжки и опутывали водяные ловушки. А особенно он любил превращать в капканы лестницы и ступеньки до цели, когда преступник уже расслаблялся и терял бдительность, дергать за ниточку и не оставлять шансов отбиться или хотя бы сбежать. Кстати говоря, дед наклонился. «Моя связка ключей сообщает мне, пользуется домом или нет, если это важно». То на днях в дом наведывались. Я думал, матушка твоя или ты. А теперь вот думаю, не попался ли кто, глупый и невнимательный. Родные это ключи, защитят от всех ловушек. А вот если слепками вскрыть... Дьют, сразу поняла Алия. У него были и время, и возможность сделать слепки. Отец ему доверял так, что и об артефактах рассказать мог. И Дьют пропал. Теперь, кажется, понятно, куда. Наверняка угодил в дедову западню. Но пока гремит и ракочет гроза, его не вызволить. Она тихо ругнулась. Дед развел руками. А на лестнице послышались легкие шаги. «Ну, пока-пока», — сразу же закруглился дед Карил. «Наверное, я тебе все сказал». но я обдумаю наш разговор и дополню его письмом, если что-то упустил. Почту открою и для тебя, и для матушки твоей. За сына, в смысле за отца, не переживай, он выкарабкается. Я согласен с Фьезой, это не слишком сильное и малоопасное проклятие. Но мне пиши по любому изменению». И хмуро добавил: «Пора разводиться. Мне бы сейчас рядом быть. Давно бы поймали засранца. Кстати, а перешли ко мне все материалы дела? Свои конспекты, слепки. Поищу полезные мелочи. Маме привет». Зеркало стекло на пол черной лужи и испарилось. Рявкнул близкий-близкий гром, а во входную дверь вежливо постучали.